Вечер анального секса. Маша задвигалась, скользя губами по члену и заставляя начальника громко стонать. Ее пальцы играли с его яйцами, со рта вытекала слюна, становясь естественной смазкой. Егор тоже не отставал, приподнимаясь бедрами и долбясь в рот девушки. Одна его рука легла Маше на затылок, с силой прижимая ее к мужчине так, чтобы нос упирался в бритый лобок. Девушка схватилась одной рукой за яйца и сжала их крепко. Егор Дмитриевич даже зарычал, увеличивая темп долбежки. У Маши кружилась голова от напора. Из влагалища текло рекой. Внутренняя сторона бедра начала липнуть от количества влаги. Во всем ее организме пульсировало от возбуждения. «Какой у тебя рот?» прошипел Егор, вызвав у Маши почти что улыбку. Так ее еще не хвалили, точнее, никто не хвалил ее рот. Теперь она сама взяла инициативу, задвигалась быстро, двигая головой и гуляя губами по всему стволу. При этом Маша сузила губы так, чтобы трения были еще усиленнее. Ее начальник сдерживался с трудом, но Маша уже чувствовала первые капельки спермы в своем горле. Тогда девушка резко оторвала рот от члена, чтобы сперма начала бить в ее лицо и стекать по всему стволу. Однако рука Маши продолжала держать член, массировать его по всей длине, словно она сцеживала белую субстанцию. А потом девушка слизывала сперму по всей длине, обсасывала яички, на которые также попала белая мужская жидкость. Егор сидел с откинутой назад головой, тяжело дышал. «Мне нужно основательно подготовиться», – прошептала Маша, лизнув кончик почти обмякшего члена. «Ты освобождена от работы. Можешь посещать тот клуб, в котором мы были», – просипел Егор Дмитриевич. «Но не переусердствуй. На встрече с инвесторами ты должна быть свеженькой». «Как кусок мяса», – не кстати подумала Маша. «Я уже перевел на твой счет большую сумму от меня и моих друзей. Сделай все так, чтобы ты понравилась каждому», – продолжал говорить мужчина. Маша уже встала с колен, присела рядом с начальником на диван, играя рукой с его обмякшим пенисом и яичками. «Хорошо», – сказала девушка. «И я наведусь в тот клуб, ведь там можно делать все, что хочешь». «Правил практически не существует», – сказал Егор Дмитриевич. Маша уже думала, что с нетерпением ждет, когда пройдет это время до встречи с инвесторами. Это было волнительно. Дима. Мужчина точно знал, что будет делать. Он теперь каждый вечер ходил в закрытый клуб, ожидая встретить там Машу. 3 дня ничего он не добился, девушка больше не появлялась. Дима уже думал, что она его тогда заметила, а теперь не хочет возвращаться в это место, чтобы с ним не встречаться. Неужели он так был для нее противен? Диму это бесило. А потом мужчина подумал, что дело, возможно, не в нем. В тот вечер, когда он видел Машу, она едва переставляла ноги, чуть ли не повиснув на руках у 2 мужчин. Скорее всего, ее долбили так, что эти дни она даже встать не могла. Дима решил, что вернется в клуб на 4-й день, понадеявшись, что встретит Машу. Если и сегодня его ждет неудача, тогда он просто найдет место, где она живет, и тогда они поговорят. «И не только поговорим», – мысленно добавил мужчина. Сегодня в клубе был вечер анального секса. Это стало понятно потому, как на возвышении сцены 3 мужчин по очереди трахали в анал 1 женщину, а иногда и проникали в нее сразу по 2, пока 3-й на потеху публики дрочил. Дима был возбужден, но идти куда-то и трахать другую женщину он не хотел. Он ждал 1-единственную. Мужчина смотрел по сторонам, сидя за столом и потягивая коктейль. Но его взгляд в основном был обращен на вход. Люди входили и выходили, Так прошел час. Дима понял, что сегодня Машу он опять не увидит. А потом она появилась. Дима не мог отвести взгляд от своей бывшей девушки, которая шла по огромному залу с видом королевы. Короткое черное платье выгодно подчеркивало фигуру, при этом оно было полупрозрачным. Были видны груди с ореолами темных сосков и гладкий лобок, переходящий в промежность. Дима тяжело сглотнул, отвернувшись на какое-то мгновение. На Маше не было маски, но на мужчине она была. Маша держала в руках бокал с шампанским, который осушила несколькими большими глотками. А потом двинулась в ту сторону, где скрывались все те, кто искал безумного секса. Дима больше не мог сидеть. Его стояк прорывался сквозь брюки. Он так хотел трахнуть бывшую девушку до безумия. Он вскочил из-за стола и пошел следом за Машей. Дима следил за тем, как Маша проходила по коридорам, пока не остановилась у одной из дверей. Она вошла в помещение, которое мужчина еще не видел. Но раздумывать времени не было. Дима прошел мимо сотрудников клуба, которые сновали в коридоре, открывая дверь и входя в то же помещение, где до этого скрылась Маша. В помещении практически не было освещения, только свет, проникающий с улицы через окно. У Димы участилось дыхание, когда он понял, что они с Машей тут вдвоем. Девушка резко повернулась, перестав смотреть на единственную старую кровать с одним матрасом на ней. «Ну, привет!» Елейным голоском произнесла девушка. Дима замер. Неужели она узнала его под маской? Но Маша не назвала его по имени, только сверлила взглядом ясных глаз. «Ты постоянный в этом месте?» спросила Маша. Она подошла к нему ближе, положила руки на его плечи и сжала. У Димы участилось дыхание. Он ощущал запах ее парфюма, ее тела. Жар прокатился по телу мужчины и мощно ударил в пах. Дима кивнул. Можно ли назвать постоянным клиентом этого места человека, который посещал его каждый день, всего лишь на протяжении недели? «Какой ты загадочный!» улыбнулась Маша. «Ты любишь жестко?» Дима вдруг вспомнил все, что ему довелось пережить с девушкой. Злость, гнев, неверие как-то смешалось в нем, подстегнув его к действиям. Слово «жестко» как-то выбесило его. Маша никогда с ним о таком не говорила, но спокойно сказала незнакомому человеку. Мужчина схватил девушку за талию и резко развернул ее к себе спиной. Маша чуть не упала на каблуках, усмехнулась. Она хотела что-то сказать, но Дима зажал рот ей рукой, крепче вжимаясь в ее тело. Это были знакомые чувства, но не такие, как были до того, как они стали куколд-парой. Теперь было по-другому. Мужчина хотел жестко отодрать бывшую девушку, доказать и ей, и себе, что она сглупила, когда оставила его. Дима толкнул Машу вперед. Она, едва переставляя ноги, упала лицом на грязный старый матрас на кровати. С ног девушки слетели туфли. Сама она развернулась и сползла на колени, глядя на Диму безумным взглядом. Маша явно хотела сказать что-то, тяжело дыша, но, видимо, не могла подобрать слов. Мужчина чувствовал, что занял доминирующую позицию. Теперь он главный. Теперь он решает, что будет делать с бывшей девушкой. А хотел Дима только одного – трахать ее как можно больше. Мужчина подошел ближе, подхватил Машу под руки и закинул на грязный матрас. Ее платье задралось. Диме оставалось только поддеть его и потянуть вверх, отшвыривая в сторону. В свете с улицы ярко очертились груди Маши, ставшими сосками. Дима оседлал девушку, сев ей на живот. Склонился, впившись в губы грубым поцелуем, покусывая ей губы. Маша застонала, попыталась выгнуться, но вес Димы сверху не позволял. Мужчина опустился ниже, став кусать девушку за соски. Его руки сминали груди, выделяя темные ореолы, а зубы терзали соски, пока Маша даже не начала взвизгивать. «Нежнее!» – простонала она. «Не сегодня!» – подумал Дима. Одна рука мужчины грубо зажала рот девушке, пока Дима продолжал терзать своими губами и зубами соски. Он и забыл, как это приятно. Вдвойне приятно, что Маша его не узнала. Это только распаляло Диму, сшибало ему голову напрочь. Он оторвался от сосков Маши, соскочил с нее и начал избавляться от одежды. Вниз поползли брюки и трусы, из-за чего член выскочил наружу и заколыхался. От рубашки Дима решил не избавляться. Иначе тогда бы пришлось снять и маску.